Глава 53. Мия. «Быстро ты сообразил!» Усмехаюсь сквозь зубы, с ненавистью глядя на наставника. «Выглядишь хреново!» «Ничего!» Он расправляет плечи, морщится. «Это достойная цена за 9 хвостов!» «Мои 9 хвостов, дерьма кусок!» С губ срывается рычание. «Злишься?» Ухмыляется. «Правильно!» «Мне тебя жаль!» Внимательно слежу за каждым действием и жестом врага. Погубил собственного сына. И ради чего? Мы могли бы быть друзьями. Вместе вести Лис к счастливому будущему. Нет уж! Выплевывает Хакута. Драконья шлюха ничего хорошего для Лис не сделает. А предатель что сделает? Рычу. Лис усмехается. На его лицо ложится непроницаемая маска. В любом случае, я пришел не ругаться, а заключить сделку. В окнах начинают мелькать тени, юркие, едва заметные. Лис и Хакута. По всей видимости, я окружена. Не подаю вида, что слегка в замешательстве. Слабость показывать нельзя. Что за сделка? Спокойно спрашиваю, продолжая стискивать оружие. Тебе понравится. Хакута сплевывает кровь. Да он совсем плох. А может... Девятихвостая терзает тебя? Улыбаюсь. Ты не можешь совладать с ее силой, потому что жив настоящий наследник Хаене. Ты же такой умный наставник. Скарифанился с Кадиром. Неужели не знал, что силу можно отнять лишь в честном бою? Он не двигается. Пристально смотрит на меня. Вижу, как играют желваки на его измученном лице. А ты... Ударил в спину. Нет чести в таком поступке. И лиса тебе не дастся. Дастся. Коротко отрезает. Когда я убью тебя в честном поединке. Это и есть твое предложение? Выгибаю бровь. А может, мне просто дождаться, пока ты сдохнешь? Я вкладываю в эти слова все презрение, всю ненависть, всю боль. Но Хакута лишь улыбается. У меня есть заложник, Мия, и если ты откажешься, я прикончу его на твоих глазах. Дом окружен. Убьешь всех, я все равно тебе достану. Он лжет. Все мои родные в безопасности. Драконы не позволят навредить малышке и сами себя в обиду никогда не дадут. Усмехаюсь. Поистрепался ты, наставник. Только вот я одна тут. Все близкие в безопасности. Уверена, что все? Его губы искривляются в жестокой усмешке. Да. Зря. Но тогда я смогу прикончить его в прямом эфире. Он достает мобильный. Разворачивает экраном ко мне. Смотри, как твоего папашу разорвут на части. Замираю. Папа, у нас для тебя сюрприз. Мы сегодня вечером поедем по делам в город. Тебе понравится. Слова Али и Саида вспыхивают в голове. Они нашли моего отца. Почему сейчас мне кажется, что это было очевидно? Дыхание сбивается. На экране точно папа. Избитый, в брюках и рваной рубашке. В цепях. Сглатываю. Не смей его трогать! Он тут совсем ни при чем! Выпаливаю эмоциональнее, чем надо бы. Не трону. Если завтра на закате ты явишься на лесную арену. И примешь бой. Я даже дам тебе возможность подготовиться и попрощаться со всеми. Как великодушно! Фыркую с презрением. Так и есть. А потом ты умрешь. Отправишься к своей мамаше. Он разворачивается и уходит. Похоже, Хакута припас какой-то трюк. Он еле на ногах стоит. Получается, что-то задумал. Тени в окнах пропадают. Значит, лисы ушли вместе с ним. Отлично. Вытаскиваю запасной футон из шкафа. Выбиваю пыль. Почему-то именно сейчас из головы испаряются все тревоги и сомнения. Возможно, потому что теперь путь действительно ясен. Кое-как, наспех помывшись, я ложусь спать. Ворочаюсь. Ловлю каждый шорох. Хакута в ловушке. Он не будет нападать со спины, как обычно привык. Сила древнего — это больше, чем просто первобытная мощь. Это характер. Мама меня воспитывала наследницей, учила благодетелям, честности и справедливости. Именно она вложила в мою голову все мысли, которые помогли дожить до нынешнего момента. И я уверена, что выиграю. Заберу назад свою силу и все изменю. Создам мир любви и гармонии. Ради своей дочери оставлю ей великое наследие. Надеюсь, твой истинный станет достойным оборотнем. Слава богам, что пока я не знаю, что судьба преподнесет моей малышке. И это хорошо. Просыпаюсь с рассветом. Мышцы болят. Все тело затекло. С хрустом в костях встаю с футона. Да, конечно. Шикарная королевская кровать в доме драконов не сравнится с этим. Пытаюсь немного размяться. Одеваюсь. Быстро пью кофе и направляюсь к дому Манасан. Боль и тоска терзают сердце. Но мне так хочется хотя бы немного помочь доброй старушке Кицуне. Пусть она умерла, но я не брошу ее наследие. Открываю скрипящую калитку. Прохожу по вымощенной белыми камешками дорожке за дом. Она тоже вся заросла сорняками, пробивающимися между камнями. Быстренько вырываю ненужные растения. Захожу в дом, игнорируя острое чувство вины. Ее убил Хакута, и уже сегодня он ответит за свои деяния. Весь день вожусь в ее доме, вытираю пыль, проверяю флакончики с настойками, мешочки с травами. Удается даже немного прополоть сад. По крайней мере, эта монотонная работа помогает собрать мысли в кучу. Работаю руками, отключив голову. И к вечеру получается привести дом в порядок. Там чисто и уютно. Думаю, Манасан была бы рада приютить сестричек-лисичек. И я отдам им этот дом. Если они согласятся, попрошу быть управляющими моего отеля. Нет, я не отступилась от своей идеи. Но жить буду со своими драконами и Адилой. В 7 вечера возвращаюсь домой. Собираюсь, беру оружие и выскальзываю на улицу. Сажусь в арендованную машину, срываюсь с места в сторону лесной арены.